командующего фронтом, которого он в свое время снабжал боевой техникой, выпросил списанные за ветхостью шлюпки, и их доставили по железной дороге на том составе, на котором прежде вывозили с завода его оборонную продукцию. Не жаловался, не сетовал генерал, директор завода Алексей Сидорович Глухов, когда приходилось навсегда оставлять в кишлаках механизаторами столь нужных заводу слесарей, механиков, дизелистов, монтажников и просто слесарей, и вместо них привозить из кишлаков молодежь, для которой машина — деревянный лопастный агрегат для полива, а инструмент — китмень. И выучивал, и не узнавал потом в цехе, кто тут из местных. Он сам отослал на работу в МТС маститых ленинградских конструкторов, неокрепших после дистрофии, и терпеливо ждал, пока они поправятся на сытной еде на свежем воздухе. Бывало ночью, включив настольную лампу, водрузив на нос большие круглые очки в тяжеловесной роговой оправе, он писал тайное послание тем, кого отпустил на землю. Вежливо осведомясь о здоровье самого, супруги, только в конце излагал главное. Хотя бы месяц или пару неделек выкройте. Знаете, по сводкам информбюро, каждый овощ нашего огорода против фашистов сейчас как никогда требуется. Буду рад лично пожать руку. Генерал-майор Глухов. Сейчас оказалось труднее руководить. Куда ни кинься, все надо. И все требуют и правильно требуют. Но что из всего самое главное, не ухватишь. Раньше нарком звонил ПВЧ, спрашивал. Директиву получил? Сорвешь срок выпуска, сорвешь погоны как минимум. И клал трубку. А теперь министр звонит. Ну как, Алексей Сидорович, дела? Надо, голубчик, все надо, и то, и это, все главное. Без мясорубки котлет не приготовишь. И за мясорубки спросим в полной мере, как раньше за подкалиберные снаряды спрашивали. Звонили из обкома. Товарищ Глухов, поздравляем. В правде о заводе статья. Глухов расплывался в улыбке. Как же, расписали. Образцовый детский лагерь и фотография. В панамках, в трусиках. Стоят голопузые в саду, за руки взявшись, и даже не глядят на груши, персики, уставились на фотоаппарат, таращатся. Но ничего, откормленные, щекастые. Вот тебе и расхвалили на всю страну. А за все годы войны ни одной строки, ни в одной газете. Будто и нет такого завода. Раньше самые непреоборимые на заводе кто? Военпреды. А теперь все, отовсюду. И перед всеми за все отвечай, отчитывайся. Словно завод без забора стал. Для всех все на виду. Трудно. Очень трудно. А тут еще материально-техническое снабжение подводит. Раньше твой завод вне категории оборонный. За любой срыв и тебе не простили бы, и смежникам, и даже наркому, если по вине наркомата. А сейчас советуют: изыщи резервы, потолкуй с обкомом, попроси местных руководителей помочь. Генерал все чаще стал приходить на работу в штатском. Вместо слова «прикажу» стал говорить «подскажу». Вместо категорического «нет» произносил значительно «ну, это мы еще сначала обсудим» или «посоветуемся». Но это не было у него показным или уступкой кому-то. Просто он в эти трудные для себя дни чаще сидел в парткоме завода, чем у себя в кабинете, и вместе с другими членами парткома размышлял, как рассредоточить гвардию заводских коммунистов, сосредоточенную в главных цехах, на решающих участках. Теперь все стало решающим. Все жизненно и производственно главным. Игнатий Степанович Клочков при любых обстоятельствах всегда оставался самим собой. Он считал всякое притворство унизительным. Кроме того, легко разгадывая уловки другого, считал, что и другой так же легко сможет разгадать и его собственное притворство. Он никогда не заботился о том, чтобы специально произвести приятное впечатление. Но если человек ему нравился, тут же его благодарил. «Спасибо вам, что я с вами познакомился. Рад». Он радовался интересным для него людям, помнил их. Женился он на секретарше директора научно-исследовательского института, академика, который пророчил своему аспиранту Клочкову большое будущее, впрочем, как и все в институте. Она, рабея, вышла за него замуж. Узнала, в быту беспомощен. Поняла в этом свою власть над ним. Он благоговел перед ее житейским опытом. Раньше был беспечен, равнодушен к быту, стал пуглив, тревожен, мнителен. Она внушала ему бытовые страхи, приучала к удобствам. От нашествия вещей он утратил независимость, спокойствие. И вдруг в вечерке объявление: продается мебель, имущество в связи с экстренным отъездом и адрес Клочкова. Она приехала с курорта в пустую квартиру. Только рабочий и обеденный столы, стулья, две кровати и все. Он сказал ей, ошеломленной, заискивающе: «Я все перевел на твою сберегательную книжку». «Где книжка?» Он протянул. Она изорвала книжку, обрывки истоптала, долго ритмично рыдала. Кончив рыдать, осведомилась: «Кухня цела?» «В неприкосновенности». «Тогда давай ужинать», — сказала она и ушла на кухню. Впервые он искренне и нежно сказал ей: «Ты мой симпапончик». А затем, что ж, прошли годы. Она великолепно владела машинописью, стенографией, быстро работала с арифмометром, знала несколько языков. Он заявил ей однажды: «Юношеская любовь — это ерунда. Вот наша с тобой нечто прекрасное, эпическое». Потупился, сказал застенчиво: «У меня такое ощущение, как ученого ты меня родила. Нужно иметь первородное, звериное, животное здоровье, чтобы так немилосердно изнурять себя в работе, как ученый на взлете, и при этом выжить. Долговязый, сутулый, тощий, с крупной плешивой головой и большим багровым носом, с выпуклыми сизыми глазами, несдержанный, своевольный, самозабвенно сосредоточенный и подвластный только той идее, которая его в данный момент обуревала, он считался трудным, бесцеремонным, но уважаемым человеком, с которым считались на самом верху. Как-то Игнатия Степановича Клочкова вызвал большой человек на узкое совещание, и во время совещания большому человеку позвонил еще больший человек. И большой человек с готовностью и воодушевлением беседовал несколько минут с еще большим человеком, и когда положил трубку телефона, продолжая по инерции улыбаться, оглядел присутствующих. Клочков поднялся и сказал спокойно, вежливо и даже с улыбкой. Во-первых, это неприлично не считаться с нашим присутствием. И, во-вторых, самое главное, я слишком дорожу своим временем и временем своих сотрудников, чтобы расходовать его на то, что вне сферы наших целей и задач нашей работы. Откланялся и вышел. Пока он следовал до дому, ему беспрерывно звонили в институт и домой. Взяв трубку, он сказал: «Почему не понял, с кем вы говорили?» «Понял. Вы же так настойчиво повторяли фамилию собеседника. Тем хуже. Не для меня, а для вас. Именно для вас. Потому что свой разговор со столь высоким лицом вы сделали предметом общего внимания, бестактно игнорируя то, что этот разговор не предназначался для общественности». И положил трубку. «Теперь тебя за границу не пустят», — заметила супруга. За границу его действительно не пустили и не пускали, но по другим причинам. Клочкову дали конструкторское бюро, первоклассно оборудованное, почти миниатюрный завод. Ни вывески, ни адреса у бюро не было. Увидев у себя в новом кабинете сейфы, он открыл их, заглянул внутрь, сказал: «Хорошо от мышей хранить продукты». И отказался ставить свою подпись в приемке сейфов, так же, как и брать ювелирные работы ключи от них. Скоро появился пожилой человек, отрекомендовавшийся очень скромно: «Федор Прокофьевич». И добавил: «Вы уж извините, буду при вас Санчо Пансой. Ключики от сейфов и прочее не возражаете?» «А в науке вы как?» «Не бум-бум», — чистосердечно признался Федор Прокофьевич. «Так кто же вы и зачем мне вы?» Федор Прокофьевич оглянулся, склонился к уху Клочкова, почтительно доложил. «Так вы пришли меня арестовать?» — удивился Клочков. «Ах, охранять! От кого? Чтобы у меня что-нибудь не сперли, или я что-нибудь не спер?» «Извините, с вашего разрешения оголюсь», — сказал Федор Прокофьевич. Снял пиджак, верхнюю и нижнюю сорочку, аккуратно все повесил на стуле, подошел мускулисто-желтотелый в глубоких рубцах. «Разрешите, вот так сказать, представиться. Это из Маузера, когда, знаете ли, в упор дуплетом производит внушительное впечатление. Прикрыл собой одного ценного товарища, чтобы его организм не повредили. Это не огнестрельное повреждение. Бросили ножик издалека. Тут вот, чтоб кочинка была основательная, принесли посылочку с книгами. Ну, я ее предварительно по своей обязанности вскрыл. Рвануло крепко. Но на меня убойной силы не хватило, а может, просто существенное во мне не повредило. Точнее, выжил. Сконфуженно мигая, сказал: «А это, если позволите, для юмора». Повернулся спиной, сказал смущенно: «Видали? Какое хулиганство. Но не сотрешь, не смоешь». Раскалили штык на костре, и им, как на заборе, Это слово на спине мне и написали. Хамлюки, беляки, кадеты. Что еще от них ждать было молодому красногвардейцу? Вздохнул. Лишили теперь на всю жизнь возможности в баню ходить или, допустим, на пляж. Одеваясь, спросил, может, всю свою биографию вам доложить? Или отдельные только факты интересуют? Клочков привык к Федору Прокофьевичу и даже полюбил его. Иногда рассеянно спрашивал, вы как, одобряете применение бериллиевой бронзы? А то все сплавы к чертям летят. Если она покрепче, значит, в самый раз, — соглашался Федор Прокофьевич. Он всюду бывал с Клочковым, и, войдя в курс его дел, уже оберегал не только его самого, но и, что для Клочкова было равно жизни, его рабочее время. Федор Прокофьевич обил дверь в кабинете Клочкова войлоком, а сверху, для красоты, белой больничной клеенкой, объявив строго: «Тишина для труженика ума, получше всякого лекарства. Полезно действует». Зайдя как-то к заместителю начальника конструкторского бюро по хозяйственной части, Федор Прокофьевич, вдруг преображаясь в нечто тяжеловесное и малоподвижное, сказал, почти не двигая губами, на одном выдохе: «У глазняка были, велел ему сильнее стекла носить. Необходимо, — говорит, — коррекция зрения. А лампа настольная у него какая? Абажур, как паршивая юбка. Все светильники проверил. Прошлый век. Завтра. Понятно? Завтра, чтобы с медицинской обязательной консультацией новые, ярко-светлые». Выдохнул. «Довели выдающегося ума человека. Зрение себе портит. А хозяйственник о чем думает? Чтобы все выглядело только богато, но не полезно. Как вот ваши бархатные занавески. Ему чистый воздух для дыхания нужен, а вы ему на бархате пыль собираете». Заключил. «Считаю вашу глупость большой опасностью. Хотя дураков тоже перевоспитывать можно». Металлургом бюро был Арнольд Павлович Булкин. Арнольд Павлович был известен тем, что больше всего боялся не кого-нибудь, ничего-нибудь, а тучности. Не доедал и поэтому был тощ, морщинист, раздражителен. От постоянного ощущения голода лицо его имело несчастное, озлобленное выражение, но зато он гордился постоянством своего веса и презирал тучных. «Девиз для металлурга, — говорил Арнольд Павлович, — отвергать ненужное и брать нужное». В испытательных установках он варил легированные стали, изучал свойства различных сплавов, чтобы придать им такие свойства, какие заказывал Игнатий Степанович Клочков. Каждый раз он предупреждал Клочкова: «Я вам в тигле что хотите могу изготовить, а в мартене», умолял скорбно, «не заскакивайте фантазией вперед эпохи, Игнатий Степанович, будьте благоразумны». Основным помощником в цехе лаборатории Арнольда Павловича был сталевар с завода «Серп и молот» Мажухин. Он работал самозабвенно, держался с особым достоинством, говорил: «Если теория толковая, не возражаю. У меня у самого своя собственная теория. Если на практике не получается, значит, у кого-то в башке недовес». Он любил колдовать над лабораторными плавками ночью, когда в бюро никого не оставалось, кроме охраны, произносил с умилением: «Это же не работа, а так, игрушечное занятие. вроде как из кубиков замок строить. Но при осмысленной мечте приятно. Вдруг получится в заводском масштабе. Вот тебе и игрушечки. Технолог Петр Михайлович Дыбец, самоуверенный, сдержанный, всегда модно щеголевато одетый, с жестким выражением лица и выдвинутой по рыбье вперед нижней челюстью, жил и работал по строжайшему расписанию, педантично продуманному на длительное время. Расписанию, в котором минимальное время отводилось на сон, отдых, тем более на развлечения. Вот эти двое, металлург Булкин и технолог Дыбец, были главной опорой Игнатия Степановича Клочкова, удостоенного правительственных наград, лауреатства, высоких научных званий и, несомненно, высокого уважения на самом верху, где он был лично известен также и со всеми своими причудами. Что касается Булкина и Дыбца, то Булкину в его цехе лаборатории сотрудники и рабочие снисходительно прощали неудобства характера. Дыбца же за всегдашнюю одержимость побаивались. Но побаивались не того, что он может наложить административное взыскание, к чему он никогда не прибегал. Побаивались его железной неутомимости, когда он сутками не выходил из цеха лаборатории, оставаясь свежим, энергичным, напористым. Побаивались его несгибаемой воли. Когда уже все варианты, казалось, были исчерпаны, он вдруг заявлял самоуверенно: «Отлично! Чем больше отрицательных фактов мы накапливаем, тем ближе приближаемся к цели. Итак, начнем. Запишите эксперимент 711-712. Не вызывал Дыбец симпатии и тем, что когда экспериментальная работа завершалась полным успехом, он говорил, моя руки и глядя на себя в зеркало так, словно видел в нем лицо незнакомого, неприятного ему человека. Не исключено, что наш ребенок родился уже с бородкой. Пока начнут согласовывать, осваивать, борода у него вырастет ниже колен и поседеет. Оба инженера высоко чтили дарование Игнатия Степановича Клочкова и покорно выслушивали его рассуждения о том, что сейчас в мире техники идет дуэль, и что Лев Толстой гениально определил в творчестве конструктора идею совершенства, сказав: «Простота есть необходимое условие прекрасного», и что новое могут создать последователи своих учителей, а не подражатели. Или заявлял удивленно, восторженно: «Представьте, нашел у Александра Сергеевича Пушкина и у Владимира Ильича Ленина равновеликие мысли, прямо относящиеся и к инженерному творчеству. Ленин говорил, что фантазия есть качество величайшей ценности. Пушкин утверждал, что истинное воображение требует гениального знания. Какие молодцы, а!» Булкин сконфуженно улыбался, Дыбец угрюмо молчал. Им обоим не очень-то нравилась манера Клочкова как бы кокетничать своей беспартийностью, а Клочкову явно доставляло удовольствие замечать это их неудовольствие. Дыбец в годы Гражданской войны еще мальчишкой ездил на бронепоезде с мастчиком вместе со старшим братом-машинистом. Отец Булкина был старый большевик-путиловец. Другое дело, когда Клочков, отдыхая, начинал, как бы играя умом, подсчитывать, сколько понадобится термитного порошка, смеси алюминиевого с измельченной окисью железа, дающей 3000 градусов температуры, для преодоления заторов в Северном Ледовитом океане, чтобы открыть круглогодичную навигацию. Или тут же брался за расчеты отопительного кольца вокруг Земли из мельчайших пылеобразных частиц для обогрева и круглосуточного освещения планеты. Но такая игра его ума обычно завершалась вдруг ясной и точно мелькнувшей плодотворной мыслью, и он живо говорил Дыбцу после изложения своих космических идей. «Петр Михайлович, порошковая металлургия — это реальность. Сверхпрочные резцы, экономия точности, наконечники для бронебойных снарядов. Займем сара». Это идея. И Дыбец улыбался, что было ему так мало свойственно. «В смысле идей у нас все пушки на нашей стороне», — громко, радостно хохотал Клочков. Спрашивал ехидно: «А кто это сказал?» И отвечал протяжно: «Ленин». Клочков любил дразнить их своей неожиданной начитанностью в той области, которую он считал, во всяком случае так говорил, для себя необязательной. Все бумажки с расчетами, схемами, которые он машинально набрасывал, почти как художник, беседуя с сотрудниками бюро, зарисовки, эскизы, аккуратно подбирал Федор Прокофьевич. Потом через несколько дней говорил: «Игнатий Степанович, вот вы обронили, поглядите, может, чего-нибудь для памяти нужное». Клочков, брезгливо оттопырив губы, перебирал бумажки, одни презрительно бросал в корзину, над другими вдруг задумывался, ковыряя карандашом в ухе. Но бывало и так: бросался к Федору Прокофьевичу, жал ему руку, благодарил горячо: «Ну, знаете, вот это подарок. Вы же мне идею подарили, поняли, идею? Вот она в зародыше с пульсиком». И бережно разглаживал скомканную бумажку. Федор Прокофьевич соглашался: «Идея — все, за идею люди жизнь отдают, а вы ими сорите». Клочков не боялся выглядеть суетливым, когда отладка модели проходила успешно. Ругался рыдающим голосом с Булкиным или Дыбцем, если кто-нибудь из них не соглашался с ним, а потом, если Дыбец или Булкин оказывались правы, обнимал их, но так же лицемерно, как обнимаются боксеры после поединка. Летящий в воздухе пух тополя вызывал у него мысль: нельзя ли усовершенствовать тополя и заменить посевы хлопка тополиными рощами? Во всяком случае, следует попробовать применить пух тополя при производстве взрывчатки.